Так прошла ночь, утро, а в полдень следующего дня случилось нечто непредвиденное. К тому времени большинство волчьих стай прибыло на место сбора, и несметное множество серых хищников теснилось на узкой полосе суши посреди бескрайних болот. Волки полагали, что непроходимые топи, окружавшие их с трех сторон, служат им надежной защитой, и ни с флангов, ни с тыла им не угрожает нападение. Когда солнце достигло зенита, один из псов по имени Зерфус напоролся на колючие растения и громко завизжал от боли. Крик его достиг ушей собак, занявших позиции на каменной гряде. Бдительные и отважные воины приняли его за сигнал к наступлению и бросились по склону прямо в гущу волчьего сборища. Благодаря особенностям местности собаки попали в узкий проход между двумя каменистыми выступами и, набрав на крутом склоне бешеную скорость, с разбегу налетели на волков. Мощный удар смял ряды серых хищников и потеснил их с узкой полоски суши. Тысячи волков, беспомощно барахтаясь, погрузились в трясину. Уцелевшие сражались не на жизнь, а на смерть, но за собаками было преимущество неожиданного нападения. Они яростно набрасывались на растерянных волков, те вынуждены были отступить и в тщетных поисках спасительных троп погибли в болотах. Воистину, это была грандиозная победа собак. И когда Скилион, страшная пасть, прибыл на место сражения, ему пришлось щедро расточать храбрым воинам хвалы и поздравления. Однако он был глубоко уязвлен тем, что героем столь славной битвы стал Зерфус, командир небольшого подразделения, а великий военачальник остался ни при чем. И, превознося победителей до небес, Скилион втайне принес клятву по завершении войны поквитаться с ними. Последний решительный бой должен был состояться на северном мысе широкой реки. На каждого волка приходилось уже по 20 воинов армии Скилиона. Вечером, накануне сражения из волчьего лагеря, прибыл посыльный и сообщил, что волки предлагают соперникам заменить завтрашнюю битву схваткой между двумя бойцами, собакой и волком. «Спору нет, волки уступают собакам в численности», — заявил посыльный. «Если завтра две армии сойдутся в открытом поле, исход столкновения вполне вероятно будет не в пользу волков. Но даже если собаки одержат победу, многие из них поплатятся за нее жизнью. Волки поклялись, что ни один из них не покинет поле брани живым. Каждый намерен сражаться до последней капли крови и, прежде чем отдать свою жизнь, положить замертво нескольких врагов». Шеста, великая волчья воительница и жрица, вызвалась вступить в единоборство с любым воином-собакой. Исход единоборства решит исход великого противостояния. Так будет предотвращено безумное кровопролитие. К тому времени неуемные похвалы соратников окончательно вскружили голову Скилиону, страшная пасть. Льстецы величали его непобедимым, бессмертным, величайшим из великих. Тщеславие лишило его разума, и он возомнил, что ни один зверь на земле не может тягаться с ним силой. «Передай этой суке, я прикончу ее завтра на рассвете, на холме одинокого дерева», — бросил он посыльному.